Но таджики уехали. Неизвестно, где они, теперь ищи их свищи. Дело висяк, говорили знающие люди. И местная милиция, заведя дело, тут же отнесла его к нераскрываемым и отложила в особую папочку. Лида только спросила, обнимая Пашку горячими руками. «Твоя работа. Ты ж своего согласия не давала. На кой он мне сдался, твой горбун?» — рассмеялся Пашка. Он давно для себя решил, что о своих делах никому рассказывать не будет. Вспомнил присказку отца. «Знает один, знает один. Знают два, знают 22». Лида запустила руку в его черный кудрявый чуб и ласково потеребила его. «Кудрявый ты мой, кудря!» Так и стала называть его с тех пор Кудрий. Жизнь с мужем осталась в далеком прошлом, ей ничуть не жалко было его загубленной жизни. Грабитель любил его, или таджик, или кудря, какая разница? Все равно она никогда не вспоминала о бывшем муже. Единственная память о нем — дочка. Но она светленькая, голубоглазая, совсем не похожа на отца. Девочка — полная копия своей матери. Только разрез глаз у нее монгольский. Ни в отца, ни в мать. Неизвестно только, что из нее вырастет. Она почти не говорила, мало двигалась, и одной и той же игрушкой могла заниматься целый день, улыбаясь чему-то своему. Очень ласковое и покладистое было дитя. «Яхась вон она несчастна», — говорила о ней баб Груня. Но Лиду замкнутость дочери нисколько не тревожила, лишь бы девочка ей не мешала. К бабе Груни приехал из Армавира погостить внук. Он только что вернулся из армии, и мать прислала его к двоюродной бабке на козье молоко поправлять здоровье. Парень отслужил в ракетных войсках. Кудря его видел в сельпо, когда тот покупал бутылку вермута и пряники. Продавщица Клавка заигрывала с видным хлопцем, тот что-то шутливо отвечал, а сам все оглядывался, как будто поджидал кого-то. На следующий день Пашке донесли, что видели Лиду с внуком баб Груни. Они медленно шли рядом, разговаривая и улыбаясь друг другу к кукурузному полю. Перед глазами у Кудри потемнело. Вечером он к Лиде не пошел. Боялся, что если увидит ее, сразу убьет. Даже спрашивать не станет, что за прогулки она устроила с соседом. И так все ясно. Всю ночь не спал, думал. Утром с тяжелой головой пошел на работу, был сам не свой. Копаясь в моторе очередной сенокосилки, в какой-то момент разогнул спину и увидел этого городского быстрюка, который стоял у забора и разговаривал с механиком Григорием Васильевичем. Темная пелена опять встала перед глазами, и Кудре пришлось ухватиться рукой за какой-то из рычагов, потому что впервые в жизни от ненависти он чуть не потерял сознание. Вечером он забежал к Лиде и, стараясь не смотреть ей в глаза, предупредил, что сегодня не придет. Отец попросил помочь по хозяйству. Загрузил работы до глубокой ночи. Лида особо не огорчилась, только спросила, придет ли завтра. Пашка пообещал и на прощание не удержался, и крепко сжала ее в объятиях. У нее даже косточки хрустнули. На секунду возникло желание, чтобы она вся рассыпалась. Тогда никто уже не прикоснулся бы к ней. Лида ойкнула и уперлась кулачками в его грудь. «Дурак, у меня же теперь синяки будут по всему телу!» Надула на свои пухлые губки, и он жадно впился в них, хотя до этого хотелось их искусать в кровь, чтобы сделать ей больно. Только вчера эти губы целовал заезжий дембель. На секунду к голове прилила кровь, но Пашка совладал с собой и выпустил ее из объятий. На сегодня планы были другие. Рано утром мать разбудила Пашку с испуганным криком. «Чуешь, что в станице творится? Сегодня баба Грунь вышла коров на выпуск выгонять и нашла внука Виталика на пороге. Якисто бандюга ему голову проломил». «Как проломил? Чем?» Пашка вскочил с постели. «Да кто ж знает! За раз у сельсовета побежал Митька звонить по телефону милицию. А что с этим городским?